Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, я снова вас приветствую. Мы слушаем историю лейтенанта Дюрока и его отца, убитого якобинцами и приговоренному жестоко одним из судей, которого звали Карабеном. И вот лейтенант Дюрок продолжает. Он был из гвардии Сантерра и славился как ярый дуэлянт. Когда якобинцы схватили одну даму, иностранку, баронессу Штраубенталь, он добился ее освобождения, взяв с нее слово, что она будет принадлежать ему. Он женился на ней, присвоил ее имя и титул и после гибели Робеспьера удрал из Франции. Мы так и не смогли узнать, что с ним сталось. Вы, наверное, думаете, что, зная его имя и титул, мы легко могли бы его разыскать. Но вспомните, что революция лишила нас денег, а без денег вести поиски было невозможно. Затем настала империя, и дело для нас осложнилось еще больше, потому что, как вам известно, император считал, что 18-я Брюмера уладила все счеты, и что с этого дня над прошлым опущена завеса. Но мы и не забывали нашу семейную трагедию и не отказывались от своих планов. Брат мой вступил в армию и прошел вместе с ней всю Южную Европу, везде расспрашивая о бароне Штраубентале. Брат был убит под Йеной прошлой осенью, в октябре, так и не отомстив. Теперь настала моя очередь продолжить дело, и мне посчастливилось. Через 2 недели после вступления в полк в одной из первых же польских деревень я нашел человека, которого мы искали столько лет. Больше того, у меня оказался спутник, имя которого в армии произносят не иначе, как в связи с каким-нибудь смелым или благородным поступком. Все это прекрасно, и я слушал его с большим интересом, но все-таки мне ничуть не стало яснее, чего же хочет от меня юный Дюрок. «Чем же я могу вам служить?» — спросил я. «Поедемте со мной». «В замок?» «Именно». «Когда?» «Немедленно». «А что вы намерены делать?» «Там посмотрим». «Но я хочу, чтобы вы были со мной». По правде сказать, не в моем характере отказываться от приключений, и, кроме того, я сочувствовал этому малому. Прощать своих врагов — это, конечно, хорошо, но желательно, чтобы у них тоже было, что прощать нам. Я протянул ему руку. «Завтра утром я должен ехать в Россель, но сегодня я к вашим услугам», — сказал я. Устроив солдатам удобный ночлег, мы оставили их на постоялом дворе, и так как до замка было не больше мили, мы решили не тревожить лошадей. Откровенно говоря, мне противно видеть кавалериста, идущего пешком. Насколько он великолепен в седле, настолько же неуклюж, когда шагает, придерживая рукой саблю и ставя носки внутрь, чтобы колесики шпор не цеплялись друг за друга. Но мы с Дюроком были в таком возрасте, когда человека ничто не портит. И могу поклясться, что ни одна женщина не поморщилась бы при виде 2 молодых гусар, одного в голубом, другого в сером, которые в тот вечер вышли из Аренсдорфской почтовой конторы. Мы оба были при саблях, а я еще вынул пистолет из кобуры и сунул под ментик, ибо чувствовал, что нам сегодня придется жарко. Дорога к замку шла через непроглядно темный еловый лес. Мы не видели низги, и только звезды иногда поблескивали вверху. Вскоре, однако, лес расступился, и прямо перед нами, на расстоянии выстрела из карабина, показался замок. Это было огромное неуклюжее здание, судя по всему, очень древнее, с круглыми башенками на каждом углу и большой прямоугольной башней на той стороне, что была ближе к нам. Во всей этой темной массе не видно было ни огонька, кроме одного светящегося окна. И ни звука не доносилось оттуда. Мне казалось, что в этой громаде, в ее безмолвии, таится что-то зловещее, чему как нельзя больше отвечало название замка. Моему спутнику не терпелось поскорее добраться до него, и я зашагал вслед за ним по плохо расчищенной дороге, которая вела к воротам. У обитых железом ворот не было ни колокола, ни молотка, и чтобы привлечь к себе внимание, нам пришлось колотить рукоятками сабель. Наконец ворота приоткрылись, и мы увидели тощего старика с ястребиным лицом, заросшего бородой до самых висков. В одной руке у него был фонарь, другой он придерживал рвущуюся с цепи огромную черную собаку. Он грозно взглянул на нас, но при виде наших мундиров лицо его стало замкнуто угрюмым. «Барон Штраубенталь в такое позднее время никого не принимает», — сказал он на отличном французском языке. «Ну, здесь-то мы с вами прервемся и встретимся, пожалуй, в понедельник в это же время». Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.